Глава 13. Это не первый раз, когда Костя был достаточно взбешен, чтобы уйти от меня. Никто и не говорит, что брак — это просто, тем более я. «Ему просто нужно время остыть», — сказала я Денис, которая стояла в дверном проеме, держа в одной руке бутылку джина, а в другой — пинту мороженого «Хаагендес». Должна отдать должное своей лучшей подруге, она знает, как тщательно подготовиться. Я указала на джин. Денис вошла в комнату и протянула его мне. Затем она села рядом со мной на кровать, открыла крышку коробки с мороженым и запустила туда ложку. «Конечно же он вернется», — сказала она между поеданием полных ложек мороженого. «Но ты... ну, понимаешь, с тобой в это время все будет в порядке?» Я сделала глоток джина, прежде чем ответить. «Мне стало гораздо лучше. Когда Костя вернется, мы пойдем выбранным им путем, чтобы выразить его особое мнение. Но брак — это марафон, а не спринтерская дистанция». Денис отсалютовала ложкой. «Верно». Я похлопала ее по руке, сделала последний глоток джина и поставила бутылку на тумбочку. Затем вытащила один из телефонов и набрала номер, который использовала для связи с дядей, когда он был жив. «Мэддиган», — ответил грубый голос. «Это Кэт Рассел», — сказала я. «Нам нужно поговорить». Сердце пропустило два удара, прежде чем Мэддиган ответил. «А что мы делаем сейчас?» Прозвучало это в некоторой степени больше осторожно, чем саркастично. Я слегка усмехнулась. «Юмор никогда не был твоей сильной стороной, Джейсон. Я имела в виду лицом к лицу, и лучше скорее, чем поздно». «Тогда приходи, ты знаешь, где я», — ответил он. «Чтобы попасть под перекрестный огонь десятков пулеметов, спрятанных в стенах?» Мягко рассмеялась я. «Спасибо, но нет». На этот раз его молчание затянулось дольше, чем на пару мгновений. Возможно, пытается выяснить, как я узнала о пушках. «Что у тебя на уме?» — наконец спросил он. «Сегодня в полночь на пирсе Ред Бранч у озера Уотага. Это немного к востоку от Хэмптона, штат Теннесси. Приходи один, и я сделаю то же самое». Смех, донесшийся сквозь линию связи, был резким, как будто стекло сокрушалось под гнетом камней. «Ты сделаешь так же?» «Мы оба знаем, что прямо сейчас Костя свирепо смотрит из-за твоего плеча, молча поклявшийся, что будет сопровождать тебя». «Если бы Костя был здесь, то так бы и было», — ответила я, и это была голая правда. «Но мы уже поругались по этому поводу, и он взбесился и ушел. Поэтому наша встреча состоится сегодня. Он не будет отсутствовать долго, и когда вернется, будет настаивать на том, чтобы меня сопровождать». И снова молчание. Либо Мэддиган обдумывал, либо пытался отследить телефонный звонок, но это никуда его не приведет. Наконец-то, после долгой тишины, достаточной, чтобы задаться вопросом, не повесил ли он трубку, Мэддиган заговорил снова. «Это заинтриговало меня, Кроуфилд. Но не думай, что предоставлю тебе возможность убить меня. Хочешь поговорить? Приходи сюда». «Рассел», — сразу же поправила я. «И признайся, если заинтригую тебя». Дон принял меры, посылая письма, которые должны были прийти после его смерти. Я много переезжала повсюду за последние несколько месяцев, поэтому только сейчас их получила. В них он извинялся за те ужасные вещи, которым позволил произойти, пока вы работали вместе. «Какие вещи?» — прервал Мэддиган. Я улыбнулась. «Теперь ты заинтересовался, да?» «Это то, что я хочу выяснить, но не настолько, чтобы предоставить тебе преимущество своего поля. Пирс у озера Уотага. Сегодня? Или забудь об этом? Черт, наверное, забудь в любом случае. Еще одно письмо, вероятно, уже в пути с дополнительной информацией». Разочарование практически кипело сквозь тишину в другом конце. Мэддиган действительно хотел схватить меня, как и все чиновники. Но это было ничем по сравнению с тем, каким он был параноиком в хранении своих секретов. Последнее, чего он хотел бы, чтобы группа вампиров рылась в его незаконных экспериментах, и мысль о том, что его бывший заклятый враг мог проболтаться посмертно, должно быть, скручивала ему кишки. «Если бы я думал, что в тебе есть хоть капля честности», — наконец выговорил он сквозь зубы, «я бы заставил тебя поклясться жизнью Кости, что придешь без него. Или кого-то еще». «Клянусь», — спокойно сказала я. «Из нас двоих я не самый большой лжец». Звук, который он издал, был слишком тихим, чтобы я смогла определить, сарказм это или насмешка. «Думаю, в полночь мы узнаем». «Увидимся», — решительно сказала я и повесила трубку. Денис уставилась на меня с широко раскрытыми от тревоги карими глазами. «На самом деле ты не собираешься пойти туда в одиночку, так?» «Конечно». Мои губы растянулись от холодной хищной улыбки. «Как я сказала, из нас двоих я не самый большой лжец». Пирс Ред Бренч у озера Уотага оказался публичным местом. Но даже если бы я выбрала вместо полуночи полдень для нашей встречи, то он все равно был бы крайне изолированным. Более чем на 60 миль береговая линия граничит с национальным заповедником Чироки. В то же время извилистая дорога, остававшаяся в тени крутого лесистого массива, окаймляла с другой стороны. Только луна являлась источником освещения, поскольку единственный фонарный столб рядом с пирсом не функционировал. Устойчивый дождь плюс бесчисленное множество шелестящих деревьев и близлежащая плотина приглушали естественные звуки жителей леса. Тем не менее, то здесь, то там я ловила светящиеся глаза ночных существ, которые искали пищу, партнеров для спаривания, либо и то, и другое. Я ждала в самом конце причала. Моя одежда промокла от летнего дождя. Облака скрывали большую часть света, отбрасываемого луной, но с моим сверхъестественным зрением мне было нетрудно заметить Мэддигана, остановившегося в гладком черном кадиллаке перед парковкой рядом со спуском лодки. Даже если бы я вдруг ослепла, его ум вещал о его прибытии. Сегодня для пения он выбрал припев песни «Юту». Я все еще не нашел то, что ищу, набивая его снова и снова, чтобы заблокировать свои мысли от меня. И тут я подумала, что у мерзавца нет чувства юмора. Мэддиган припарковался, но сидел в машине и не выходил. Это было незадолго до полуночи. Он собирался ждать, когда пробьет ровно 12 ночи? Или не видел меня в конце пристани? Я напряглась, когда он начал искать что-то на переднем сиденье. Но он всего лишь достал зонт. «Мило». Он вышел из машины, держа зонт над собой одной рукой, а второй нес маленький, но мощный фонарь. Его шаги были уверенными, когда он вышел на пирс, и когда повернул за угол к последней секции, его фонарик кратковременно ослепил меня, когда он посветил им мне в лицо. Думаю, он знал, где я ждала все это время. «Добрый вечер», — доброжелательно сказала я. «Покажи мне свои руки», — бросил он в гораздо менее теплой манере. Я вытащила их из карманов своего пальто, не потрудившись скрыть презрительную усмешку на губах, пока шевелила пальцами перед ними. «Ты один в темноте с вампиром, и первое, о чем заботишься, не взяла ли я оружие?» «Действительно?» — намекал мой тон. Его рот утончился, подчеркивая морщины от постоянного хмурого выражения, а не от улыбок. «Ты должна знать, если я не вернусь со встречи, то оставил распоряжение о нанесении беспилотником удара по дому твоей матери». Моя полуулыбка не померкла. «Если бы ты знал, где она, то поверила бы этому». Его взгляд скользнул по мне холодно и расчетливо. «Ты осторожна. Она нет. Можешь ли ты поверить, что она вернулась в дом твоего детства в Огайо, будто у меня там не было пункта наблюдения? Мы видели, как вы посетили его осенью прошлого года. Сентиментальность может быть проклятием, не так ли?» Я не знала, кого хочу задушить больше — Мэддигана за его угрозы или мать за возвращение на место, которое она знала, было скомпрометировано. «Подождите, никаких споров. Мэддигана я не могла убить. Пока». «Зачем ты рассказал мне о своей страховке безопасности? Теперь, если я решу убить тебя, я знаю, что мне нужно позвонить своей матери после этого и сказать ей, чтобы она уносила оттуда ноги». Его улыбка не коснулась его глаз. Никогда не касалась. Сотовая сеть в ее районе временно отключена. Я позволила себе коротко усмехнуться. «Ты умный, и я признаю это, но у меня нет намерения убивать тебя сегодня вечером». Затем мои глаза засияли зеленым, прорезаясь сквозь тьму с большей интенсивностью, чем его фонарик. Когда я заговорила снова, мой голос резонировал с силой Носферату. «У меня, однако, есть несколько вопросов». Мэддиган посмотрел прямо в мой ярко-изумрудный взгляд и засмеялся. «Ты на самом деле думала, что это будет так просто?» Быстро, будто переключателем, я выключила свечение моих глаз. Как я и подозревала, он обезопасил себя от контроля сознания, выпив крови вампира. «Нет, не думала», — я усмехнулась. «Тем не менее, должна же я была попробовать?» Он улыбнулся в ответ. «Мои мысли точно». Я не получила шанса спросить, что он имел в виду, потому что сила взорвалась в воздухе. У меня была только доля секунды, чтобы распознать ее источник, когда что-то большое упало с неба, приземляясь за Мэддиганом со стуком, сотрясшим пирс. «Привет, приятель», — произнес Кости, дернув старика к себе. Мэддиган не сопротивлялся. Он даже не подал виду, что удивлен, хотя я, возможно, была сбита как перо внезапным появлением моего мужа. «Ты солгала мне, Кроуфилд», — прошипел Мэддиган. «Рассел». Я на автомате поправила его, все еще глядя на Кости в неверии. Затем моя голова резко повернулась, когда раздался шум в лесу, небе и даже в воде вокруг пирса. Мэддиган смог улыбнуться, несмотря на жесткую хватку Кости. «Все в порядке. Я тоже солгал». Если он еще что-то и сказал, то я его не услышала. Звук пулеметной очереди был слишком громким.